Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. На радио настало детское время. И надеюсь, вы уже приготовились слушать новую сказку про Буку, которую написала Ольга Колпакова. Сегодняшняя сказка про Буку называется «Как Бука научилась играть». У Буки было много разных игрушек. Кукла Антонина, Мишка-медок, кот серого цвета Дрема, две крышки от кастрюль без имен и сороконожка, шитая из махровых носков. «С ними совсем не интересно играть», — сказала как-то утром Бука и даже пнула сороконожку. «Надоело! Не хочу! Какие-то они сегодня все скучные!» «Будешь-то скучным», — согласилась бабушка, «особенно если тебя пинают в твой день рождения». Не говоря уже о том, что ни торта, ни подарка не дождешься. «А у кого это сегодня день рождения?» – удивилась Бука. «У гусеницы, разумеется. Я ее шила ровно год назад». Бука подумала, подобрала сороконожку и пробормотала. «Так и быть. Нарисую этому червяку с ногами торт или еще печенье в форме сердечек». «Ну, конечно». «Если ты считаешь, что бумажное печенье очень полезно для пищеварения», – усмехнулась бабушка. «Веселенький будет день рождения. Бедная моя сороконожка». «Но я же не умею петь настоящее печенье», – возмутилась Бука. «А ты пробовала?» – удивилась бабушка. И Буке очень захотелось попробовать испечь настоящее печенье для сороконожки. Она надела фартук, смешала в миске яйца, муку, немного масла и сахар. Бабушка ей подсказала рецепт. Раскатала тесто на колбаске, разрезала и вылепила сердечки. А затем вместе с бабушкой они поставили сердечки в духовку. Пока печенье выпекалось, Бука шила сороконожке в подарок новенькую запасную ножку из зеленых белых горошек тряпочки. На всякий случай. А вдруг сороконожку переедет трамвай? Затем она помогла имениннице накрыть на стол и рассадить гостей. Куклу, Мишку, две крышки от кастрюль, кота и бабушку уже с готовым настоящим печеньем. Все стали поздравлять сороконожку и дружески жать ей ножки. Крышки исполнили даже торжественный марш. Бабушка сказала, что очень счастлива видеть именинницу в здравом уме и без единой дырочки. Бука предложила подарить сороконожке имя, а то все гусеница да гусеница. Тогда каждый из гостей стал придумывать имя, а именинница должна была выбрать, какое нравится. Она выбрала все сразу. «Я же длинная, вот и имя у меня будет длинное-предлинное». Но больше всего сороконожка обрадовалась запасной ноге. «Буду носить ее только в торжественных случаях», пообещала Гуся, Нося, Серафима Стремительная и пригласила гостей отведать угощение. Гости спели для сороконожки «Каравай-каравай» и «Пусть бегут неуклюжи». И вдруг оказалось, что уже наступил вечер, и пора спать. «Ну вот», – грустно сказала Бука. «День закончился, а я даже не поиграла». «Конечно», – согласилась бабушка, – «завтра тоже будет некогда. Завтра все игрушки уплывают в круиз по ванне». «О, но там полно айсбергов, пиратов!» «И акул!» – сказала Бука. «А я буду отбиваться от них запасной ногой!» – крикнула смелая Гуся, Нося, Серафима Стремительная. «Бабушка, я тоже хочу в круиз!» – заволновалась Бука. «Не не знаю, отпустить ли тебя. Бабушка задумчиво посмотрела на Буку. Тем более, перед плаванием нужно хорошенько выспаться. Бука побежала в кровать и все игрушки положила с собой, чтобы они без нее не уплыли в круиз по ванне. Замечательно прошел день у Буки. Ребята, а как у вас прошел сегодняшний день? Я очень надеюсь, что так же интересно, как у нашей замечательной героини. Ну что ж, желаю вам спокойной ночи. Не забудьте перед сном поцеловать маму и папу. Что ж, тебе пора. Большим скоро станешь ты сбор.